Глава 11. Домой. «Это все?» — уточнил торговец, смотря на небольшую горку желтых кристаллов, высыпанных на столе. «Да». Я кивнул с легким сожалением, посмотрев на камни. Они, несомненно, могли сильно помочь мне. Но тут уж ничего не поделаешь. Я и так использовал чуть ли не пятую часть найденного группой. Плюс еще несколько мне пришлось использовать для собственного восстановления после сражения возле обелиска. И это не считая почти 10 часов восстановительного сна, во время которого седьмой пытался привести в порядок мою пошатнувшуюся энергетику. Поэтому сколько бы сейчас кредитов торговец мне не предложил, их все придется отдать группе. Свою долю я, можно сказать, уже истратил. Что же до самой группы, то тут нам пришлось разделиться. Костю и Алексея лепестки отправили сразу после осмотра через портал. Дальнейшее пребывание в фиолетовом мире для них было слишком опасно. Света, конечно, вызвалась сопровождать их, а мы с Фомой остались в лагере, собирать пожитки, распродавать найденное за короткое время сокровище, а также утрясти кое-какие небольшие дела с лепестками. В это же время, как мне стало известно, пустующий обелиск подвергся еще одной атаке фиолетовых, которая, хоть и была произведена куда большими силами, оказалась отбита без каких-либо проблем. Лепестки с частью самых сильных отрядов наемников успели уже как следует закрепиться возле башни. Проклятые боги по какой-то причине отказались от нападения на открытый портал и установленный возле него укрепленный вражеский лагерь, сосредоточившись исключительно на обелиске. Из-за этого опутывающая листва стянула к башне сразу несколько своих стражей с кристаллическими значками — и даже договорилась с гильдией о помощи со стороны одной из опор мира, сейчас по случаю находящейся в городе. Это выиграло клану достаточно времени на то, чтобы изучить обелиск. По словам стражей, которых мне удалось разговорить, в этих атаках участвовали фиолетовые воины и маги минимум 2 повелителей. Другими словами, это все еще была разведка боем. Складывалось впечатление, что фиолетовые пока не до конца понимали, с кем столкнулись. Вот только как долго это могло продлиться? Проклятые боги всегда долго раскачивались, но когда становились серьезными, тут даже опора мира могла не спасти, особенно если проклятые сами пожелали бы участвовать в нападении. 500 000 кредитов устроит», — назвал сумму скупщик, прервав мои размышления. «Да, конечно». Я кивнул, зная, что примерно столько и должны стоить эти кристаллы. «Вот расписка. Как обычно, после рейда ее можно обналичить у администратора нашей штаб-квартиры. И свои деньги за рейд прихватить не забудьте. Мы за вами бегать не будем». «Благодарю», — сказал я, забирая расписку. Рейд был контрактный, и нам полагалась определенная награда. Плюс к этому лепестки сразу же объявили солидное вознаграждение каждому участнику боев с фиолетовыми. В сумме должна была выйти солидная цифра, но меня сейчас это мало беспокоило. Уже несколько часов в моей голове крутилась одна, казалось бы, безумная идея, навеянная желтыми кристаллами. Но, как ни крути, она представлялась мне самой удачной за последнее время. Суть ее заключалась в том, чтобы попытаться некоторое время поработать в фиолетовом мире в одиночку. Благодаря желтым камням мне удалось достаточно быстро восстановиться, и я уверен, что никакой местный зверь не представлял для меня угрозы. Тем более при поддержке маскировочной системы жука, которая, будем честны, практически не работала в группе. Плюс к тому чувствительность седьмого. Все это давало мне полную уверенность в своих силах. Если, конечно, не забредать вглубь города, где могли водиться твари опаснее обычных. Что же до фиолетовых воинов, то, как уже стало очевидно, их внимание сейчас было полностью сосредоточено на обелиске и всем, что возле него происходило. Естественно, Фома мою идею не оценил, емко обозвав всю эту авантюру одним словом — дебилизм, но отговаривать не стал, лишь махнув рукой. В иной ситуации я бы и сам не пошел на такое, но сейчас все слишком уж удачно складывалось для одиночной вылазки. Тем более, что я рассчитывал добыть лишь небольшой запас желтых кристаллов для того, чтобы, наконец, получить духовное усиление закалки тела. Выйдя от торговца, я прищурился от яркого света солнца фиолетового мира. Шлем практически сразу же услужливо затенил стекло, позволяя глазам привыкнуть к свету. Лепестки разложили возле лагеря и портала установку, позволяющую ходить под светом солнца этого враждебного мира без опасений. Итак, последнее дело я сделал. Теперь оставалось только передать Фоме полученные расписки и дождаться ночи, чтобы отправиться в одиночку к городу. «Решил-таки остаться, да?» — — спросил меня стрелок, нагруженный сумками с личными вещами Кости и Алексея, и, дождавшись кивка, хмыкнул. «Ну, как знаешь. Взрослый, сам разберешься. «Вот расписка. Здесь уже за вычетом моей доли». Фома лишь что-то неодобрительно проворчал себе под нос и, забрав бумаги, махнул на прощание рукой, двинувшись к порталу. Как обычно, его мало интересовало что-то, что было не связано с ним. Вернувшись в свою палатку, я на всякий случай занялся калибровкой жука. Закат должен был наступить через пару часов, тогда можно выдвигаться. Конечно, скорее всего, ближайший район практически полностью вычищен побывавшими там наемниками и стражами, но я был уверен, с помощью моей чувствительности и седьмого найти что-то еще не составит особого труда. Наконец, когда через пару часов солнце проклятого мира закатилось за горизонт, мне удалось выбраться из палатки. Как очень скоро выяснилось, не только мне пришла идея поживиться напоследок в заброшенном городе фиолетового мира. Множество таких же, как я, одиночек отправились в город, и лепестки, судя по равнодушным взглядам стражей, не собирались чинить им препятствий в этом. «Предполагаю, что это им просто невыгодно, носитель». Седьмой решил высказать свое мнение. «Одиночки и малые группы трудно использовать в обороне, нападении и даже в разведке. Куда проще направить их на поиски полезных ресурсов, которые они в любом случае продадут торговцам кланов за высокий процент. Как я понял, именно в этом состояла главная стратегия лепестков, когда они начали нанимать этих людей. И, предполагаю, некоторые наемники пришли в фиолетовый мир, рассчитывая только на то, что найдут». «Зная лепестков, думаю, ты прав». Согласился я с ним. «К слову, седьмой, ты слышал мой разговор с этой утренней звездой? Что думаешь?» «Да, слышал. Я не понял вашего второго вопроса, носитель». Все-таки седьмой еще оставался искусственным конструктом. «Дай свою оценку действиям утренней звезды и тому, что он говорил». Сущность была полностью уверена в своих силах, когда общалась с существом внутри Кроу. Я отчетливо ощущал распространяемое ей адресное давление силы. Могу с уверенностью сказать, что это мощь самых сильных обитателей изнанки. «И почему же существо подобной силы оказалось в моем сосуде души?» «Не знаю, носитель. Однако предупреждаю, ваше тело не способно выдержать всей мощи этого существа. Будьте осторожны». «Спасибо», — поблагодарил я конструкт, заметив, что уже приближаюсь к пригородным районам. Как и предполагалось, все постройки прилегавшего к лагерю района города оказались вычищены от любых артефактов, включая желтые кристаллы. Пришлось продолжить путь с каждым шагом, заходя все дальше вглубь района. Мысленным приказом, активировав режим максимальной маскировки жука, я скользил вдоль кирпичных стен высоток, пытаясь почувствовать отзвуки магической силы. Жаль, пока без особого толку. Иногда где-то вдали мне слышались какие-то шорохи, но почти всегда это оказывались фантомные отзвуки фиолетового мира. Призрачные отголоски былой жизни города. Первый желтый кристалл я нашел через 10 минут. Его обнаружил седьмой. В одном из ничем не примечательных высотных домов с забитыми окнами первого этажа. Пришлось использовать искусственные мышцы брони рук, чтобы проникнуть за заблокированные двери. Хоть при этом я и старался не шуметь, проникнуть совершенно тихо не получилось. С жутким грохотом дверь просто вывалилась из косяка, поднимая тучи пыли внутри темного коридора высотного дома. Мысленно от души выматерившись, я осторожно двинулся по этому коридору. Свет наплечного фонарика выхватывал пустые комнаты, со все еще крутящейся в воздухе пылью, из-за чего луч фонаря, казалось, можно было потрогать руками. Точно он был твердым. Кристалл удалось найти на третьем этаже. На этот раз его никто не охранял. Одинокий в руке даже не дернулся, когда я вошел в помещение, где рос артефакт. Возле него находилось несколько скелетов, чуть ли не прижимающихся к нему. Пришлось аккуратно убирать их, прежде чем приступать к делу. Наконец, когда последний скелет был отодвинут, я начал с помощью алмазного ножа крошить кристалл на мелкие осколки и складывать их в специальный контейнер, взятый мной специально для этой цели. Его стенки позволяли экранировать проклятую магическую энергию и тем самым не привлекать к себе лишнего внимания. Наконец, когда работа была окончена, я с удовлетворением осмотрел наполовину заполненную сумку. Кристалл оказался на удивление большим, хоть поначалу показался мне совершенно обычным. Тем лучше. Чем раньше я закончу с этим и вернусь в свой мир, тем лучше. Мне довольно быстро удалось собрать еще несколько кристаллов, полностью забив ими сумку. За это время я несколько раз видел небольшие группы наемников и одиночек, проверяющих дома. Где-то вдалеке пару раз прозвучал довольно сильный гром, принесший отчетливое ощущение магического хаоса. При этом по земле прокатились небольшие толчки землетрясения. Во рту появился привкус железа. Похоже, обелиск штурмовали очень серьезные силы, раз в бой вступила опора мира. Однако это все еще были марионетки проклятых богов, а не они сами. Удивительная настойчивость. Мне отчасти становилось понятно, почему фиолетовый мир считался не таким опасным, как золотой. Местные обитатели действовали как животные, прямолинейно и без подготовки, словно подчиняясь не разуму, а инстинктам. Вероятно, именно поэтому лепестки, даже несмотря на прямое столкновение с фиолетовыми воинами, оставались спокойны и не спешили эвакуировать людей. Жаль, что в книгах, прочитанных мной до рейда, об этой особенности почему-то никак не упоминается. «Нужно возвращаться», — подумал я, еще раз проверяя доверху набитую сумку. Это было проще, чем мне казалось вначале. Может, все-таки стоит задержаться и забрать с собой еще пару таких сумок? Пока есть такая возможность. И, точно подслушав мои мысли, неподалеку от меня в самом обычном переулке послышался хруст стекла. Я мгновенно замер, превратившись в солевую статую. Лишь короткий мысленный приказ жуку — всю энергию направить на систему маскировки. Один тот факт, что ни я, ни седьмой не ощутили существа в переулке, говорил очень о многом. И прежде всего о том, что оно было очень опасно. Секунды проходили одна за другой. Пот струился по лицу, а я продолжал все так же стоять на месте, пытаясь даже не дышать. Вот опять послышался хруст стекла. Через пару мгновений другой. Из переулка появился стелящийся по земле черный туман, а за ним показалась вытянутая треугольная морда существа. Сверху, вдоль всей этой морды, виднелись десятки бешено крутящихся глаз. Даже нарочно подобное представить было трудно. Существо замерло на месте, открыло пасть, усеянную зубами, точно это была какая-то бензопила. Повела своим треугольным носом, пытаясь что-то учуять. Я в этот момент перестал дышать, всеми силами пытаясь слиться со стеной. Секунды проходили точно часы. Вот в какой-то момент существо повело головой и, услышав что-то, сорвалось с места, бросившись куда-то вниз по улице. Несколько ударов сердца, и вот уже переулок опустел. Я с шумом выдохнул собранный в тугой комок воздух. «Вашу ж!» Я в очередной раз мысленно выругался и, решив не искушать судьбу, двинулся обратно. «И почему я думал, что в пограничных районах нет таких уродов?» Дав себе мысленный подзатыльник, я решил больше так никогда глупо не рисковать. Похоже, тренировки седьмого сделали меня слишком самоуверенным. От того осторожного человека, выживавшего в алом мире, уже почти ничего не осталось. Это надо исправить, если я хочу все-таки попасть в золотой мир и спасти Алису. А теперь пора собрать свои вещи и уходить уже из этого мира. Добравшись до холма с порталом, я оказался свидетелем очень необычного зрелища. Прямо перед входом в укрепленный лагерь лепестков находилось больше дюжины каменных гробов. Глядя издалека, я поначалу думал, что мне это чудится, но когда подошел ближе, стало очевидно, что это действительно каменные саркофаги с сотнями огненно-красных магических рун, вырезанных на них. «Седьмой, ты знаешь, что это такое?» — спросил я, приближаясь к этим саркофагам. «Нет, носитель. Какой-либо магии внутри я также не чувствую», — отозвался тот. «Лепестки с ума сошли тащить подобные штуки к себе? У меня не было слов, чтобы передать свое удивление. Как по мне, ничего более опасного, чем гробы из проклятого мира, населенного пожирателями душ, не было в принципе. Надеюсь, клан понимает, что делает, таща эти штуки к нам в мир. Не так же просто они приволокли их к порталу». Возле саркофагов находилось сразу несколько штурмгрупп, а также хорошо знакомая мне старушка. Та самая наемница с рангом опоры мира, с которой я имел разговор относительно недавно. Удивительное дело, ей даже не требовалась броня. Старушка стояла в своем обычном облачении и с улыбкой кивнула мне, лишь только ощутила мое внимание. Узнала, даже несмотря на все еще включенную на полную мощность маскировку жука. Напоследок, еще раз осмотрев загадочные гробы, я посчитал за лучшее поскорее отправиться к кварталу. Фиолетовый мир мне уже порядком надоел. Хотелось уже просто снять боевую броню и сходить в душ. Перед отправкой пришлось сделать крюк, для того, чтобы забрать свои вещи и палатку. Только после того, как все было сделано, я отправился к вратам. К этому времени гробы уже находились прямо возле врат и готовились к транспортировке в наш мир. Стараясь не обращать внимания на все еще сопровождающую их улыбчивую старушку, я пересек портал, как обычно, почувствовав при этом сильную тошноту. «Все равно я не понимаю, зачем мы их тащим домой?» В очередной раз вздохнула Юлия Никифорова, погладив явно беспокоившуюся молниевую обезьянку, застывшую на ее плече. «Мастер Зарипов вместе со своими людьми утверждают, что внутри этих гробов находится океан магической силы», — ответил ей Виктор, поправляя боевую перчатку тяжелой брони. «Мы это обсуждаем уже по третьему кругу. Не вижу смысла повторять все по 100 раз. Эти гробы запечатаны опорой мира и находятся под ее присмотром». «Да, я понимаю», — с досадой согласилась Юлия. «Но каждый раз при виде этого мне становится не по себе». «Не вам одной, принцесса, не вам одной», —